Глава 24. Затопив печь, мы приготовили сытный аппетитный ужин и накормили всех. После уборки я взялась за поиски зелья для Кощея. Открыла книгу и стала внимательно перечитывать строки, ощущая повисшее в комнате напряжение. «Нужна баня», — пробормотала я, вспоминая о травах, что прислала наставница, и семечках молодильных яблочек. И сад с огородом. «Для чего?» — тихо, с легким беспокойством спросил Венцеслав. Царевич смог встать и даже присел рядом. Я налила ему отвар из трав в кружку. Это придаст ему немного сил. «Чтобы хворь твою одолеть», — ответила я и кивнула на книгу. «А еще здесь сказано, что рядом с истинной любовью зло будет дремать, пока окончательно не погубит того, кто добровольно носит в себе тьму». Посмотрела на него с отчаянной решимостью. «Времени у нас мало, слишком мало». «Характер у меня не очень, знаешь ли». Венцеслав выглядел уставшим, его взгляд был полон грусти. «Надоем я тебе со своими вспышками злости». «Люба ли я тебе?» — спросила прямо, без обиняков, понимая, что мне нужна честность. «Или ты просто подлечиться пришел? «Ох, как Люба, рыжая моя заноза». Глаза царевича засияли. Он вдруг притянул меня к себе и нежно поцеловал в губы. «А чтобы не сомневалась, пригласил сюда волхва. У батюшки твоего я разрешения спросил». «А боги нас уже благословили», — кивнула, чувствуя, как от волнения заходится сердце. «Но жить мы будем здесь». «Да я на все согласен», — с тоской вздохнул Кощей, обнимая меня крепче. «Только бы быть рядом с тобой и тьму изгнать». «Вот когда прогоним, тогда и свадьбу сыграем», — с улыбкой сказала я. «И это не обсуждается». «Ты уверена?» Он с надеждой заглянул мне в глаза. «Абсолютно», — ответила с еще большей решимостью. «Мы справимся вместе». На следующий день я покинула избу еще до рассвета. Сердце билось в такт с шагам. Каждый миг был на вес золота, ведь подвода могла уехать в столицу в любую минуту. Воевода с его кустистыми бровями, которые то и дело шевелились, слушал мои просьбы с задумчивым выражением лица, словно пытаясь скрыть истинные мысли. Он понимал, у нас обоих нет выбора. Мы должны спасти царевича. «Баня будет. Плотников и лесорубов выпишем из столицы», — наконец кивнул он, соглашаясь. «С огородом поможем, это ерунда. Лопата и вилы есть, вскопаем за день». Я глубоко вздохнула, стараясь унять волнение. «Горыныча бы на довольствие поставить», — решилась попросить, надеясь, что это прозвучит не слишком нагло. Воевода нахмурился, его взгляд стал тяжелым. «А какая от него польза?» — спросил, скрестив руки на груди. «Вырастет, будет охранять границы», — ответила я с энтузиазмом. «Если чудовища такие большие и сильные, он будет помогать их ловить. Силы-то в нем немерено». Я попыталась представить, как наш маленький Горыныч станет настоящим защитником. «Это надо с царем посоветоваться», — сказал воевода, не уступая. Но хоть не отказал сразу. «Иди, наметь, где огород копать, а я соберу воинов». Я благодарно поклонилась и, стараясь скрыть облегчение, пошла через мостик на свою сторону. Дрожь все еще не унималась, но я чувствовала, что сделала первый шаг к спасению. Горыныч, возможно, станет нашим спасителем. И пусть это только мечта, я верила в ее осуществление всей душой. Пройдя по кругу, я заметила пустое место, где не росли редкие целебные травы. Вместо них тянулось обычное разнотравье, а рядом журчала чистая вода. Как раз не придется таскать сюда ведра. С досадой подумала, что у меня нет косы, и траву нужно будет выдергивать руками. Но мужчины оказались шустрее меня. Они быстро выкосили траву, тщательно перекопали участок земли и унесли корни к воде, бросив их у ручья. Я поблагодарила воинов и, не теряя времени, принялась за работу. Яблоньки посадила по углам участка, чтобы у них был простор для роста. Затем разбросала семена, поливая их водой из колодца. Эта вода была особенной, живой. А в каждое движение я вкладывала свою силу, нашептывая волшебные слова. У меня не было ни минуты на ожидание. Время ускользало, как песок сквозь пальцы, а от этого зависело наше будущее. Я не могла позволить себе промедлить. Каждое зерно, каждая травинка должны были прорасти как можно скорее, чтобы спасти нас и подарить надежду на лучшее. Сердце колотилось, словно птица в клетке, а руки дрожали от волнения. С утра я первым делом пошла смотреть, что выросло на участке. Солнце уже поднималось над горизонтом, окрашивая небо в золотистые и розовые тона. Я строго-настрого наказала ничего не трогать в огороде. За Горынычем следили все, потому что любопытный змей так и норовил пробраться туда, куда ему было велено не ходить. Чешуйчатое тело извивалось, а маленькие глазки коварно блестели. «Красиво!» — с умилением воскликнула Прасковья, сложив руки на переднике. «Все мои семена взошли одновременно, и нежные травинки уже собирались зацвести, но деревьям, видимо, требовалось больше времени. Они вытянулись тонкими тростинками, примерно мне по плечо, словно маленькие солдаты, готовые к битве. Я снова принялась за работу. Поливала каждую травинку, каждую веточку, шептала слова, которые, как я верила, могли ускорить их рост. Вода журчала, словно рассказывая мне свои тайны, а я продолжала шептать, вкладывая в каждую фразу всю свою любовь. Осталось совсем немного. Дождаться, когда деревья дадут плоды, и найти среди этих яблочек то самое, молодильное. Оно станет нашим спасением, нашим билетом в светлое будущее. Я закрыла глаза и, вдохнув свежий утренний воздух, почувствовала, как надежда наполняет меня. Все получится. Теперь я не сомневалась в этом.